Глава 63. Жанна закрыла тетрадь. Руки у нее дрожали. Да, еще рано сопоставлять прошлое с настоящим. Детали событий описаны в дневнике с хода моего собственного расследования, но то, что такая связь существует, больше не подлежало сомнению. Строки дневника буквально кричали об этом. Несмотря на пробелы и темные места, история Хуана позволяла хоть как-то объяснить причину кровавых убийств, потрясших французскую столицу. 11 часов утра. Занимался неласковый день, тонувший в мутном аквариумном свете. Ну и пусть, оно даже к лучшему. Можно читать дальше. Жанна пропустила несколько страниц, на которых Роберж описывает подробности своей поездки в Гватемалу. Добралась до последней части дневника, октябрь 1982 года. Миссия Сан-Аугусто, Панхачхе, Гватемала. Время, когда произошла трагедия. Утром 18 октября 1982 года Хуан исчез. Его нашли на следующий день в изодранной одежде, неспособным вымолвить ни слова. Почти в том же состоянии, что год назад, — писал отчаявшийся священник. Затем в полусгоревшей хижине обнаружили наполовину обглоданное тело молодой индианки. Убийца пытался замести следы с помощью поджога. Каннибализм. Пиромания. У Пьера Робержа не было никаких сомнений в личности убийцы, как и в том, каким выводом придет следствие. Обвинение падет на Хуана, и так отягощенного репутацией сына дьявола. Его арестуют, посадят в тюрьму. Или сразу казнят. Роберж не хотел такого исхода. «Я знаю, что мне остается сделать», — записал он 22 октября. Иезуит взял на себя вину за содеянное и связался с полковником Пеллегрини, попросив того приехать за мальчиком в Атитлан. В каком-то смысле это было торжество зла. Роберж не только не сумел исцелить Хуана, он отдавал его в руки кровавого палача. Мотивы этого поступка были ясны. Отныне Хуан Хоакин нуждался в защите от закона. Его преступная карьера только начиналась, и лишь новый приемный отец мог поставить его выше людского правосудия в Аргентине. Планы Робержа провалились. Ему никто не поверил. Определенную роль сыграла и сложившаяся на тот момент политическая конъюнктура. Ладино не могли слишком явно продолжать религиозные преследования из боязни утратить международную поддержку. Священника выпустили. Глубина его отчаяния была такова, что он решил наложить на себя руки и унести все тайны с собой в могилу. Однако перед тем он все же успел лично передать Хуана Альфонсо Палину. Несомненно одно. Старик-испанец, посетивший кабинет Антуана Ферро, был адмиралом и принимал участие в пытках. В моей стране это была широко распространенная практика. Все этим занимались. Он имел в виду усыновление военными детей, убитых ими жертв. Перед тем, как проститься с миром, иезуит хотел закончить свою исповедь. Недели и месяцы наблюдений, неоспоримые доказательства позволили ему найти ключ к пониманию судьбы Хуана. Открытие оказалось умопомрачительным. 24 октября 1982 года. Сан-Аугусто. Пора поставить точку в истории Хуана. Черным по белому изложить его тайну. Только что перечитал свои аргентинские записки и понял, каким я был наивным. Вся его история изобиловала вопросами, но когда рассматриваешь эти вопросы в их единстве, ответ на них вырисовывается всего один. Откуда в Хоакине столько жестокости, злобы, агрессии? Откуда в нем тяга к человеческому мясу? И эти ритуалы, которые он обставляет так, словно уже видел, как именно они происходят, и странный алфавит, напоминающий буквы какого-то примитивного языка. Нет, это не аутизм и не загадочный вирус. Его этому обучили. Обучили в джунглях. Обучили культуре, не имеющей никакого отношения ни к его приемным родителям, ни к существованию обезьян-ревунов. В лесу Хуан подцепил не вирус. Он встретился с каким-то народом. Невозможно развить эту гипотезу. Что за клан оказался способен привить ему подобные привычки? Что за первобытное племя? В области Кампо-Алегре проживают разные народности – Тобо, Пилаги, Вичи. О других я никогда не слышал. И все упомянутые ведут тот же образ жизни, что и остальные аргентинские крестьяне. Тогда кто? Или что? Почему об этих созданиях ничего не известно? Если они существуют, почему никто из местных жителей никогда не сталкивался ни с одним из них? В одном я убежден. Со дня прибытия в миссию Хуан постоянно рисует этих дикарей. Черные линии, которые он чертит, изображают одновременно и человеческие фигуры, и символы тайного алфавита. Лес кусается. Вот что означает это послание. В лесу скрывается дикий народ, полулюди, полуживотные. Мне отчасти жаль, что приходится покидать Кампо-Алегре, потому что я больше не смогу продолжать свои поиски, не смогу по следам Хуана проникнуть в сердце леса мертвецов, но уже слишком поздно. И для меня, и для Хуана. Я оставляю этого ребенка его судьбе. Молюсь, чтобы адмирал защитил его, чтобы его душа, вопреки всему, обрела истинный путь. Ну а я повторяю обращенные к Богу слова из Псалтири. «И от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты?» Примечание. Псалтирь. Глава 138. Стихи 7-12. Конец примечания. Жанна закрыла тетрадь. Она никак не могла прийти в себя. Открытие Пьера Робержа разом решало большую часть загадок ее собственного расследования, но предлагаемый им ответ казался невероятным. Первобытная стая. Клан, явившийся из тьмы веков? Но именно этот мотив лучше всего объяснял убийство, совершенное Хуаном Хоакином. Кровь, череп. Народ, наделенный физическими характеристиками, отличными от человеческих. Полдень. На улице снова пошел дождь, превращая вселенную за окном в однообразную бесцветную кашу. Надо все проверить. Найти подтверждение фактам. Найти доказательства. Жанна взяла телефон и набрала номер мобильного Бернара Павуа. Ровно через 4 звонка раздался безмятежный голос, достойный Будды. «Вы еще в лаборатории?» — с места в карьер начала Жанна. «Да. В прошлый раз я попала пальцем в небо. Образец крови, присланный Нелли, не содержал ни микробов, ни паразитов. Я в этом и не сомневался. Знакомый из Манагуа прислал его Нелли, чтобы она определила кариотип. Ведь одной капли крови для этого достаточно?» «Да». «И что должен был показать этот кариотип?» «Аномалию». «Какого рода?» «Новый хромосомный набор. Или, напротив, очень древний. Во всяком случае, отличный от человеческого». «Не понимаю». «Во время нашей второй встречи вы говорили, что кариотип неандертальца содержит 48 хромосом». «Ну да, я об этом читал, хотя я не специалист в этой области». «Так вот, полагаю, речь идет именно о такой аномалии». «Вы случайно не бредите?» «Давайте лучше поищем реальное доказательство того, что Нелли делала подобный анализ. Посев образца крови фиксируется в памяти компьютера? Не посев, а фотографирование метафазы. Это следующий этап. Чтобы сделать снимок, надо открыть файл и присвоить ему номер, состоящий из 10 цифр. Эта информация не стирается. Значит, вы можете обнаружить следы проводимого анализа в памяти сервера? Я могу лишь открыть пронумерованный список файлов. Но ведь в номере должна фигурировать дата проведения анализа. Конечно, и кроме того, время создания файла. Нелли получила образец 31 мая. Допустим, она начала с ним работать в тот же вечер. Сколько времени требует посев? С кровью процесс идет быстрее, чем с амниотической жидкостью. 3 дня. Значит, вечером 3 июня Нелли пришла в лабораторию и включила компьютер. Нет. До наступления метафазы должны пройти еще сутки. Хорошо. Пусть будет 4 июня. В тот вечер Нелли создала файл, присвоила образцу номер, сделала снимки хромосом. Вы можете найти нужный файл по этой дате? Это должен быть файл, не связанный ни с одной пациенткой и даже ни с одним снимком. По-моему, Нелли напечатала снимок, а потом удалила его из памяти компьютера. До нее донеслось постукивание компьютерных клавиш. «С ума сойти!» — сказал Пауа через минуту. «Нашел ссылку. Материал был использован в 1:24, то есть уже 5 июня. Но больше ничего нет. Ни фамилии, ни картинки, все стерто. Остался только номер файла. Его нельзя уничтожить». Нелли сохранила только распечатанный снимок и умерла из-за этой картинки. «Почему вы так в этом уверены?» «Потому что ее убили 5 июня около 3 часов ночи. Убийца подкараулил Нелли, убрал ее и унес с собой снимок». В разговоре повисла пауза. «Что же все-таки представляет собой этот кариотип?» — прервал молчание Пауа. «Я вам уже говорила. Он принадлежит к другому семейству человекоподобных существ». «Глупость какая!» «Нелли из-за этой глупости лишилась жизни». «Почему она не поделилась со мной?» «Потому что знала, что вы ей скажете. Она ждала конкретных результатов». Генетик ничего не ответил. Наверное, жалел, что не сумел внушить своей подруге доверие. Жалел, что не додумался быть рядом в тот день. Может быть, ей удалось бы избежать гибели. Но у Жанны не было времени утешать его и выводить из заблуждения. Поблагодарив, она повесила трубку. И сейчас же набрала аргентинский номер, продиктованный Райшенбахом. Номер сельскохозяйственного института в Тукумане. Даниэля Тайеба, руководителя отдела палеонтологических раскопок, сейчас нет, ответили ей. Жанна оставила свои координаты и попросила передать, чтобы он с ней связался, впрочем, не возлагая особенных надежд на успех. На улице по-прежнему лило. Джунгли сверкали под дождем сумасшедшим блеском. Вдруг ее озарила новая идея, не менее безумная. Надо срочно с кем-нибудь поговорить. Произнести вслух то, что ей только что открылось. Райшенбах. Детектив едва успел снять трубку, как она обрушила на него поток информации. Рассказала, как в 1981 году в лесу мертвецов нашли Хуана, мальчика Маугли, как вернули его в мир людей. Пытались обучать. Рассказала, какие шаги предпринял Пьер Роберж, чтобы осторожно выведать историю ребенка. Наконец, вывод. Хуан, мальчик 9 лет, вырос вовсе не среди обезьян-ревунов. Его воспитало первобытное племя, не принадлежащее ни к одной из этнических групп, населяющих эту область Аргентины. «Слушай, тебе не кажется, что все это немного чересчур?» — недоверчиво спросил полицейский. «Мотив парижских убийств надо искать именно в существовании этого племени». «Ну, не знаю, не знаю». Мальчик Маугли по имени Хуан превратился в Хоакина, 35-летнего парижского адвоката. Внешне он ничем не выделяется среди таких же, как он, респектабельных граждан, но в глубине его души по-прежнему сидит маленький дикарь, каннибал, защищающий тайну своего народа. Как только ему стало известно, что этой тайне грозит разоблачение, он перешел к активным действиям. Райшенбах красноречиво молчал. Он не поверил в историю Жанны, но хотел дать ей шанс. Она продолжила. В руки к Мансарене, это владелец специализированного банка, попал образец крови кого-то из членов стаи. Он отправил его Нелли Баржак с просьбой установить кариотип. Мансарена был помешан на доисторическом периоде и носился с идеей обнаружения источника зла в человеке. Нелли Баржак получила образец 31 мая. Какое-то время ушло у нее на проведение необходимой процедуры, но в ночь с 4 на 5 июня она получила результат. В ту же ночь к ней явился Хоакин, убил ее и унес с собой и образец, и результаты анализа. «Откуда ему стало известно, что Нелли работала с этим образцом?» «Я пока не знаю. Думаю, Нелли и Хоакин были знакомы. Он ведь участвует сразу в нескольких южноамериканских гуманитарных ассоциациях. Они встретились. Она знала, что он родился на северо-востоке Аргентины и, вероятно, упомянула об этом в разговоре, может быть, мимоходом. Но эта осведомленность стоила ей жизни». «Мы отследим все телефонные номера, по которым она звонила, и все электронные адреса, по которым писала». «Наверное, она общалась с ним как-то иначе. Не по телефону и не по почте, а вживую». Хоакин почуял опасность. Пришел и навел порядок. «А зачем ему было убивать Марион Кантелло?» «Понятия не имею. Но между Хоакином и Центром для умственно отсталых детей явно существует связь. От Марион тоже исходила какая-то угроза его тайне. Я в этом уверена». «А Франческа Терча?» «Ну, с ней все ясно. От де Альмейде она получила череп. Очевидно, он принадлежал одному из предков лесного народа. Вспомни, на нем были следы деформаций. Возможно, это как раз обезьяньи черты, характерные для древнего вида гоминид. Франсуа Тен все это понял». «Ну да, он прям гений», — скептически протянул Райшенбах. «Да нет, его заслуги в том не было. Он же видел скульптуру». «Какую скульптуру?» «Реконструкцию, которую Франческа сделала на основе черепа. И вот тут я допустила ошибку. Я решила, что ее изваяние — плод творческих исканий самой скульпторши. На самом деле она просто занималась антропологической реконструкцией по ископаемым черепам. То есть трудилась в духе мастерской Виотти. Только работала дома в глубокой тайне, поскольку понимала, что речь идет о настоящей сенсации. Когда я пыталась спасти Франсуа из огня, я видела скульптуру. Он утащил ее из мастерской Франчески. Она уже горела, но я успела заметить, что это было изображение невысокого обезьяноподобного человека». «Тот же вопрос, ты уж извини. Откуда Хоакин узнал, чем занимается Франческа?» «Они были знакомы. По Аргентине». «Аргентина велика». «Но в Париже не так уж много аргентинцев». Они помолчали. «Значит так», — после недолгого размышления подвел итог Райшенбах. «Что мы имеем? Три убийства с элементами каннибализма и психа, который принимает себя за доисторического человека. Мотив. Капля крови и череп? Не просто крови и не просто череп. Это улики, и они указывают на существование народа, генетически связанного с кланом древнейшего происхождения. Например, череп. Он наверняка должен напоминать кроманьонский. Такие черепа известны. Их находили не то на Ближнем Востоке, не то в Европе». «Вот такой?» Жанна окаменела. Ей на кровать плюхнулся череп, а за спиной звучал голос. «В ее номере». Секунду или две она рассматривала страшный подарок, не в силах отвести взгляд от пустых черных глазниц. Кость казалась неестественно белой, словно это была не кость, а пластмасса. «Муляж?» «Жанна, ты здесь?» Она не отвечала. Медленно, очень медленно поворачивалась на голос. «Жанна!» «Я тебе перезвоню», — пробормотала она. В дверном проеме стоял Антуан Ферро, мокрый, взъерошенный, в рваной одежде. Но для мертвеца он выглядел более чем сносно.